А может, я тащусь за этой девчонкой просто потому, что мне нравится на нее пялиться?» — спросил он себя. Да, при виде этой хрупкой фигурки с пакетами в обнимку и правда сдавливает грудь, словно зажимает ее между двумя стенами, так что дальше уже не протиснуться. Дыхание перехватывает, как при теплом, но ураганном ветре. Странное, неведомое доселе чувство. «Ладно», — решил Усикава, — «пока оставим девчонку в покое. И, согласно генеральному плану, сосредоточимся на Ао Маме. Все-таки она — убийца. Какие бы причины ни подвигли ее на это, наказание она уже заслужила. И уж ее-то он готов передать в руки авангарда без сожаления. То ли дело это юная худышка, хрупкое молчаливое существо, обитающее глубоко в лесной чаще, с крылами прозрачными, как тень души. Полюбуюсь со стороны, и хватит». Прижимая бумажные пакеты к груди, Фукаэри исчезла в подъезде, и Усикава, выждав с полминуты, вошел за ней следом. Вернувшись в квартиру, снял шапку, размотал шарф и снова уселся перед камерой. Щеки обветрились и замерзли. Он выкурил сигарету, глотнул минералки. В горле першило так, будто он объелся каких-то специй. Смеркалось. Загорались уличные фонари. Вот-вот начнут возвращаться с работы жильцы. Не сняв пальто, Усикава держал в руке пульт дистанционного управления и пристально следил за входом в подъезд. Воспоминания о солнце таяли с последними его лучами, и пустая квартира быстро остывала. Эта ночь обещала быть холоднее вчерашней. Пожалуй, стоит заглянуть в магазинчик бытовых приборов возле станции, купить обогреватель и электрическое одеяло. Эрика Фукада снова вышла из подъезда без четверти пять. В тех же джинсах и черном свитере, но уже без кожаной куртки. Ее грудь, довольно большую для хрупкой фигуры, обтягивал тесный свитер. Разглядывая девушку в видоискатель, Усикава вновь поймал себя на том, что задыхается от волнения. «Раз не надела куртку, значит, далеко не собиралась», — рассудил Усикава. Как и в прошлый раз, выйдя из подъезда, Фукаэри остановилась и, прищурившись, поглядела куда-то на верхушку столба. Сумерки сгущались, но, если напрячь зрение, окружающие предметы еще не терялись во мраке. С полминуты она словно что-то искала, но так, похоже, и не нашла. Вот она перестала разглядывать столб, по птичьи дернула головой, огляделась. Усикава нажал на кнопку. Снято. Будто услышав щелчок, Фукаэри повернулась к камере, и в окошечке видоискателя оказалась Усикавой нос к носу. По крайней мере, сам он видел ее лицо крупным планом через объектив. Она пристально смотрела на него, и ее черные, как смоль, зрачки глядели прямо в глаза Усикаве, сидевшему по эту сторону камеры. Прямой визуальный контакт. Усикава сглотнул. «Да нет же, так не бывает. Оттуда, где она сейчас, заметить его невозможно. Объектив замаскирован, а полотенце, которым обмотан затвор, отлично глушит щелчок». И тем не менее Фукаэри стояла у подъезда и глядела точнёхонько на него, рассеянно и бесстрастно, как ночная звезда на безымянный гранитный утес. Очень долго, Усикава не понял, сколько именно, они смотрели друг на друга. Наконец Фукаэри развернулась и быстро вошла обратно в подъезд. Так, словно увидела все, что ей было нужно. Когда она исчезла, Усикава шумом выдохнул, подождал немного и лишь потом набрал полные легкие воздуха. Такого холодного, что в грудь изнутри будто впились миллиарды шипов. Как и накануне вечером, жильцы дома один за другим, вернувшись с работы, заходили в подъезд под лампой, горевшей над дверью. Но Усикава больше не смотрел в объектив. И рука его не сжимала кнопку на пульте. Взгляд этой девчонки, искренний и бескомпромиссный, казалось, выкачал из него все силы. Черт бы побрал этот взгляд. Он пронзал Усикаву насквозь и выходил наружу меж лопаток. Она знает, что за нею следят, что ее снимают скрытой камерой. Неизвестно, как поняла, но знает. Очевидно, у этой девчонки сверхчутье. Ему захотелось виски. Налить себе полстакана и выпить залпом. Он даже решил купить спиртного в магазинчике неподалеку. Но потом передумал. «Ну, выпью», — спросил он себя. «И что изменится? Она увидела меня с противоположной стороны камеры. Эта красотка уже разглядела приплюснутый череп и грязную душу мерзавца, украдкой фотографирующего ни в чем не повинных людей. Пей тут, не пей, сей факт уже не изменится. Усикава отошел от камеры, сел на пол, опершись спиной о стену, и вгляделся в темный, покрытый пятнами потолок. Душа заполнилась пустотой. Так одиноко ему не было в жизни еще ни разу. Он вспомнил дом в Тюоринкане, газон во дворе, собаку, жену, дочерей, солнце, которое тогда над ними сияло. И подумал о генах, которые передал собственным детям, носителях приплюснутой головы и мелкой грязной душонки. Как ни старайся тут что-либо изменить, бесполезно. Все свои козыри он уже израсходовал, да и козырей-то особых не было. Просто он очень старался играть по максимуму даже теми картами, что ему выпали. Включал мозги на полную мощность, делал разумные ставки и побеждал. Поначалу все шло неплохо, но теперь у него не осталось ни карты. Лампа на столе погашена, все игроки куда-то исчезли. В итоге за весь этот вечер он не сделал ни одной фотографии. Просто сидел, опершись спиной о стену, курил одну за другой Seven Stars и закусывал консервированными персиками. В 9 почистил зубы в ванной, потом забрался в спальник и, дрожа от холода, попытался заснуть.